Конечно, умом я понимаю, что у этого должно быть рациональное объяснение. Наверное, в Москве этот человек кормился случайными заработками, а потом нашел постоянное место через какого-нибудь посредника в Дубае. Но в таких случаях все равно возникает чувство, что Бог таки есть. Мало того, появляется даже нехорошее подозрение, что Мартин Бубер был прав насчет диалога со Всевышним. И это именно он, Всевышний, с самого начала говорил со мной жирным басом с фрикативным «г». В высшем смысле, понятно, так и обстоит. Мне, как никому другому, известно, что и говорит, и слышит в этом мире только Бог. Да и что мы вообще знаем о нем, чтобы понять его пути? Поэтому я не ропщу. Но когда в самой середине моего огненного заплыва в черепе вдруг раздается омерзительный голос, говорящий: «А сейчас хор мальчиков-шахидов исполнит песню «Набивай еврейским мясом пироги»», сеанс, конечно, бывает безнадежно испорчен. Я много раз просил американцев сводить меня к своему ЦРУшному зубному, но они говорят, что на зубе электронная пломба, и без приказа начальства ничего нельзя сделать. Так что бюрократия у них точно такая же сволочная, только с электронными пломбами. Но в целом все не так уж плохо. Раз в месяц мы с америкосами ездим к дилеру в Тель-Авив. Они там покупают большую часть веществ для моей рабочей смеси, чтобы не возить из Америки. Здесь субстанции дешевле, а они теперь стали считать каждый доллар. Ну и кое-что, конечно, берут для себя. Дилер у нас бывший арт-директор из журнала «Птюч». По-английски он почти не говорит, и мне приходится переводить. Поневоле наслушаешься всякого. Вот недавно он впаривал им комплексный продукт «Встреча на Эльбе». Это говорит, когда ты сам на грибах, а тёлка на МДМА. Если брать в комплекте, будет скидка. Так мои ЦРУшники взяли полную сумку. Ой-вей, молодежь. Что для меня тяжелая работа, то для них отдых. Путешествовать я тоже могу, но не очень хочется. Недавно меня пустили съездить в Гоа, о котором я столько слышал. Дали новый паспорт и русскоязычного сопровождающего из Моссада. Специально подобрали похожего на меня. Мы прожили неделю на Палалеме, но мне там не понравилось. Какие-то коровы, цыгане. В Одессе моего детства было лучше. Раз пошли в аюрведический публичный дом, где специально заказали массажисток на утро, чтобы не наткнуться на бывших соотечественников. Так что вы думаете? За нами в очереди сразу нарисовался типичный русский терминатор. И он так мрачно на нас глядел, что я уже начал думать, а не от генерала ли шмыги это гонец. Решили не обострять ситуацию первыми. Но как только нас пустили на интим территорию, мой сопровождающий вынул свой магнум, снял с предохранителя, и пока эта турка трахался за занавеской, мы все время держали его на прицеле. Бледные девушки сидели в углу, а мы стонали на два голоса, словно ловим безумный кайф, и ждали, чем все кончится. Хорошо, у масадовца оказались железные нервы. В общем, отдых был испорчен, и хоть в тот раз обошлось без стрельбы, больше в Гоа меня не тянет. Иногда работающие со мной американцы просят рассказать им о божественном. Как надо правильно поклоняться. Worship. Далось им это — поклоняться. Я обычно отшучиваюсь. А если уж очень достанут, говорю, что Бог таки не хочет, чтобы мы ему поклонялись во мраке соборов. Он хочет, чтобы мы путешествовали во всякие интересные места, любили друг друга и считали звезды в ночном небе, а потом скорее возвращались к нему. Для того он нас и создал. Не то чтобы я действительно так думал, но именно это они хотят услышать. А рынок есть рынок. Иногда они спрашивают, правда ли, что Бог стал Иисусом Христом. Я говорю, правда. Но кроме этого, он стал еще и Семеном Левитаном, нравится кому или нет. Потому что иначе никакого Семена Левитана просто не было бы, да и Бога тоже. Вы, может быть, хотите узнать, чем занимаюсь для отдыха я сам? Будете смеяться, медитацией. Сначала меня сильно интересовал тибетский буддизм, потому что у него самая громкая реклама. Но старые мудрые евреи из здешнего медитационного центра отсоветовали. Семен, говорят, ну ты сам подумай, у них каждый лама какой-нибудь перерожденец. А в частных беседах они советуют не относиться к этому слишком серьезно. Это где такая культурная традиция и не более. Но если у них культурной традиции в основе всего, можно сказать, многовекового уклада заложен кидок на доверии, как на них тогда полагаться в важных вопросах? Да я и сам успел получить с этой линии неприятный опыт. У буддистов тибетского обряда есть такая практика — тонглен. Они вдыхают воображаемый дым, символизирующий страдания определенного класса существ, и растворяют его в сиянии сердечного центра. А выдыхают при этом сострадание и любовь. Так делают, чтобы открыть свое сердце разнообразным формам жизни, населяющим Вселенную. Так вот, я своими глазами видел в интернете, как продвинутые московские буддисты, делающие тонглен на нагов и гьялпо, а к последнему классу относятся, по некоторым сведениям, и русские православные бесы, безжалостно глумятся на своем форуме над евреями, без всякой понятной мне причины. Похоже, вдыхают эти ребята хорошо и много. С дымом страдания там перебоев нет, а вот растворяют таки не до конца. Возникает вопрос, а смогли бы такие буддисты сделать тонглен на евреев? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. И на месте тибетских лам проверял бы их искренность именно так. Буду при делах, обязательно сброшу директиву по линии ЦРУ.